Вся краса мира, вся его мудрость, собранная с медоносных лугов вдохновения, весь трепет жизни и ее неуловимая тайна были собраны в его глубинной книге. Долгой молитвой усмирял он мятеж мыслей, и в глубокой тишине звучало слово. Оно связывало воедино знакомое прежде и открывало новый смысл каждого знака. Начертания букв, гармоничные спирали, окружности, плавные завитки были частицами, крохотными каплями мироздания. Но без единой буквы, звена, кирпичика, картина мира дробилась и теряла смысл. Аз, буки, веди означает Бог буквы поведал. Далее. Глаголь «добро есть живете». И говорил: «добро живите». Грамота Руси — суть молитва древняя, грамота миров. Порядок букв — путь священный, Богом заданная тропа восхода. Нечистый дух не смеет коснуться их. Не убойся, чада, смело следуй своему разуму, ибо он — Божий свет. Вот буква Ас, Бог Ас, перст на небеса указующий. Эта буква — первый ключ Вселенной, гласящий: люди — смертные боги. Боги — бессмертные люди, потому Аз есим Бог. Второй ключ Вселенной — внешнее подобно внутреннему, малое — большому. Нет ни малого, ни великого на весах судьбы. Холодеющими устами отец Гурий повторял стих древнего пророчества. Дева в грозе, в море бурном, кипящем, зачнет дитя на святом острове. Возьми, о целомудренная Сияна, под свой покров это грядущее дитя. Земля и море во всей своей необъятности ждут его, и небо со своим глубоким сводом. Колеблется на оси потрясенный мир, и вся природа дрожит в надежде на человека. Отец Гури теперь вовсе не спал и не ел. Молитва и чтение книги питали его нетелесным хлебом. Явленные ему картины он не сумел бы пересказать словами. Образы и символы принадлежали иному миру. Из этого мира он, как молния, когда-то был ввержен в земное лоно и заперт в человеческую плоть. Образы эти были непонятны ему самому, но, по словам книги, именно он должен был передать пророчество людям. Он долго не решался приступить к новому делу, опасаясь всегдашнего сопротивления, которым материальный мир встречал любые его усилия. В этом упорном сопротивлении таились месть и насмешка.